кухмистер. Екатерина вспыхнула и едва ли удачно поправила положение, заметив в тоне той же прекрасной Венеры: «Я желала бы, чтобы у моего главного кухмистера был такой же тонкий вкус, разумеется, кухонный, как тонкие его понятия». Впрочем, бюсты Александра Македонского не усыпляли в ней ее истинной силы, энергии. Приняв решение после некоторых колебаний, она действовала уже без раздумия. И тогда все на свете в ее глазах становилось прекрасным. И положение империи, и дела сотрудников, и ее собственные дела. Все благоденствовало, пело и плясало.